Мухи. На дачной скрипучей веранде весь вечер царит оживление. Глазастой художнице Ванде случайно сползлись в воскресенье провизор, курсистка, певица, писатель, дантист и девица. «Хотите вина или печенье?» — спросила писателя Ванда, подумав в жестоком смущенье. Налезла огромная банда. Пожалуй, настолько баранов не хватит ножей и стаканов. Курсистка упорно жевала, косясь на остатки от торта, решила спокойно и вяло. Буржуйка последнего сорта. Девица с азартом макаки смотрела писателю в баки. Писатель, за дверью на полке, не видя своих сочинений, подумал привычно и колко. Отсталость. И стал в отдаленье, засунувши гордые руки в триковые стильные брюки. Провизор, влюбленный и потный, исследовал шею хозяйки, мечтая в истоме дремотной. Ей-богу, совсем как из лайки. О, если б немножко потрогать! И вилкою чистил свой ноготь. Певица пускала рулады все реже и реже и реже. Потом, покраснев от досады, замолкла. Не просят, невежи. Мещане без вкуса и чувства. Для них ли святое искусство? Наелись. Спустились с веранды к измученной пыльной сирене. В глазах умирающей Ванды любезность, тоска и презрение. Свести их к пруду или в беседку? Спустить ли с веревки валетку? Уселись под старой сосною. Писатель сказал: «Как в романе!» Девица вильнула спиною, провизор порылся в кармане и чиркнул над кислой певичкой бенгальскою красною спичкой.